Глава 22. 14 изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый Исаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда, безруким Харунжем и разъевшимся на легких хлебах усатым и пухломордым вахмистром, и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которые производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году. Пантелей Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный и бледный, стоял он перед судейским столом, держа руки по швам. — Фамилия? — спросил Исаул, не глядя на спрашиваемого. — Мелехов, ваше благородие. — Имя, отчество? — Пантелей Прокофьев, ваше благородие. Исаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика. — Вы откуда родом? — С хутора татарского Вешенской станицы, ваше благородие. — Вы не отец Мелехова Григория Сотника? — Так точно, отец, ваше благородие. Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги как будто отдаляются от его старого тела. — Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил Исаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелей Прокофьевич. Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал: — Ваше благородие, господин Исаул, заставьте за вас век Бог молить. Не приказывайте меня сечь. У меня двое сынов женатых, старшего убили красные, внуки есть. И меня, такого ветхого старика, пороть надо. Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий Харунжий. Углы рта у него нервически подергивались. — На что уж мне крест? Отправьте вы меня в часть. Буду служить верой и правдой. Сам не знаю, как я убег. Должно, нечистый попутал. Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но Исаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к Харунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Харунжий утвердительно кивнул головой, и Исаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу. — Хорошо. — Вы все сказали? — Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. — Когда вы бежали из части? — Неделю назад. — Вы что же хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам. По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию. Но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым? Так точно, ваше благородие. В чине? Младшим урядником был, ваше благородие. Снять лычки. Перейдя на «ты», Исаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть. Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел? — Ступай. Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и через бугор бездорожно направился домой. Ну уж за раз я не так прихоронюсь. Черта с два найдут, нехай хоть 300 калмыков присылают, — думал он, хромая по заросшей бритцей стерне. В степи он решил, что лучше идти по дороге, чтобы не привлекать внимание проезжавших. Как раз и шо подумают, что я дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов, и без суда плетей ввалят, — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником брошенный летник и уже почему-то не считая себя дезертиром. Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной, во время отступления повстанцев на левую сторону Дона. Во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички, шли табуны ревущего скота, словно кавалерия на марше пылили гурты овец. Скрип колес, конское ржание, людские окрики, топот множества копыт, блеяние овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом. — Куда, дед, правишься? — Иди назад, следом за нами красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой. — Будь брехать! — Где они, красные-то? Пантелей Прокофьевич растерянно остановился. — За Доном подходят к вешкам, а ты к ним идешь. Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка. Только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями. Это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинишна и детишки сидели в кухне. — Вот он и дедуня! — обрадованно воскликнул Мишатка, бросившись деду на шею. Ильинишна заплакала от радости, сквозь слезы проговорила и не чаяла тебя увидать. — Ну, Прокофьевич, как хочешь, а оставаться тут я больше не согласная. Нехай все горит ясным огнем, только окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с детишками сижу как дура. Зараз же запрягай кобылу и поедем, куда глаза глядят. Отпустили тебя? Отпустили. Навовсе? Навовсе, пока не поймают. Ну и тут тебе не хорониться. Нынче утром, как застреляли с этой стороны красный, аж ник страшно. Я уж с ребятами в погребу сидел, пока стрельба шла. А зараз отогнали их. Приходили казаки, молока спрашивали и советовали уехать отсюда. — Казаки-то не наши хуторные? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич, внимательно рассматривая в наличнике окна свежую пулевую пробоину. — Нет, чужие, никак от кельт с хапра. — Тогда надо уезжать, — со вздохом сказал Пантелей Прокофьевич. К ночи он вырыл в кизячнике яму, свалил туда 7 мешков пшеницы, старательно зарыл и заварил кизяками. А как только смерклось, запряг в арбочку кобылу, положил 2 шубы, мешок муки, пшена, связанную овцу, привязал к задней грядушке обеих коров и, усадив Ильинишну и детишек, проговорил: «Ну, теперь с Богом». Выехал со двора, передал вожжи старухе, закрыл ворота и до самого бугра сморкался и вытирал рукавом чекменя слезы, шагая рядом с арбочкой.